Да. Валь, привет. Привет. Ну как, рано проснулась уже? Проснулась. В магазин сходила, наверное. А? В магазин сходила, в пятерку? Не ходила. Нет, я думал, ты рано утром кошек ходишь кормить. Когда хожу, когда нет. Ясно, ясно. Вот, а у нас 218-й сегодня праздник, ты знаешь? Нет, не знаю. Вот, у меня день рождения сегодня у главного бандита. А, ну, Вот. поздравляю. Спасибо большое. Чего пожелаешь мне? Ну, не болеть. Ну, я и так здоровый. Хотя Ну, мне сегодня 58 лет, здоровая, а но... завтра можешь подцепить. Ой-ой, Валюш, давай сплюнь все-таки. У нас Да? Мария очень здоровая, поэтому нет кого подцепить. Вот. А, ну хорошо, это хорошо, что здоровый. Вот. Спасибо большое. Мне, конечно, уже тоже не молодой, мне уже 60 скоро, но все-таки я еще хочу подарок получить в виде твоей квартирки. Да, не дождешься. Ну, Валюш, ну на 60 лет-то хотя бы, мне через 2 года 60. Ты мне свою подари. А зачем я тебе буду? Ты уже совсем старая. Тебе зачем квартирка? У меня родных полно, я их расселила бы. Расселила, знаешь, у нас еще больше родных. А и у меня много. Как тараканы плодитесь. Да. Ну вот смотри, ты на Руслана дарственную подписала, я так понимаю. Да, наросла на мать. Так она ж алкашка, она пробухает всю квартиру твою. А мы Никогда не очень... пила, А у не нас, пьет. смотри, у нас семья очень интеллигентная, Курдюковы. Да, давно вы стали интеллигентными. Мы Стали очень... говорить, что вы бандиты. А это так, для Как отвода это глаз. может бандит быть интеллигентным? Очень даже может. Нет. Просто в 90-е годы пришлось стать бандитами. А я работал преподавателем вообще-то. Да. Да. Где? В МГУ. Ух ты! Да. Чтобы в МГУ преподавать, нужно кандидатскую иметь. Я не то что кандидат, я доктор наук. Даже Физико-математический. доктор? Да. Ох! Профессор, И профессор. как этот доктор, профессор стал бандитом? В 90-е годы, видишь, это проблемы начались, бандитизм, это сначала перестройка, потом остальное. Пришлось стать бандитом. Решил стать бандитом, да? Ну, выбора не было, иначе бы бомжом стал. Угу. Вот. Понятно. Бандитская Профессора страна. становятся бандитами. Первый раз слышу. Ну, бандитская страна заставляет быть бандитами. Ты сама сказала. Угу. Вот. Так что вот так. Сегодня Да. собираешься на прогулку куда-нибудь? Никуда я не собираюсь. Вообще не собираешься? Ни в пятерку, Нет. ни кошек? Да нет, у меня Чего? кое-что есть пожрать. А, то есть не каждый день в магазин еще ходишь, получается. А? Не каждый день, значит, в пятерку ходишь еще. Не каждый день. Это обалдеешь каждый день ходить. А, то есть ты целыми днями дома сидишь? Целыми днями дома сидишь, выходит. А где же? На улице, что ли? Но надо Где выходить же свежим. дома? Воздухом дышать надо. А? Воздухом дышать надо. Да выйду на балкон и подышу. Выйду на балкон и покурю. Нет, я не курящий. А чё, не куришь-то? У нас 218, вон все курят. У нас как это, как завод это табачный. Фабричные трубы дымят. Так что, Валюш, давай к нам. Заходи на посошок. Там водочки тебе нальем. Спасибо, не пью. А чё ты такая, не пьешь, не куришь? Как с тобой вообще общаться? Не пью, не курю. Мы тебе в спринцовку водки нальем, ты из спринцовки выпей. Чего? Спринцовку, говорю, нальем тебе водки. Не поняла. Спринцовку. При чем тут спринцовка? Ну, из спринцовки выпьешь. Спринцовки? А не стошнит? Ну, так это, что стошнить-то должно? У тебя стерильно все кислотой промыто. Кошмар. Что у тебя, Кошмар. стаканов нет? Ну, заходи, стаканы. У нас тут полно стаканов. 218. Не с принцовки, а со стакана. Ну вот. Видишь, ты уже торгуешься, значит, хочешь бухнуть с нами. Значит, хочешь все-таки с нами выпить. Условия ставишь. У нас много Не будет гостей. ставлю, я не собираюсь никуда идти, что мне ставить условия. У нас будет много гостей, приходи. Хоть бы вы там золото мне пообещали, все равно бы не пришла. Валюш, ты сходи в пятерку сегодня, купи нам чего-нибудь, подарок какой-нибудь. Ну так, часа на два хотя бы. Часа на два выйди, пожалуйста, из квартиры. Не поняла. Ну, сходи в пятерку хотя бы часа на два. Ну? Вот, чтобы 2 часа тебя в квартире не было. Угу. Что ж, я ее открытую, думаешь, оставлю? Ну, у нас зуб есть, он специалист по взлому замков. А, вот, есть чем открывать. Да, отмычки. Да, а Вот. люди увидят и 02 вызовут. Все люди со мной в сговоре. Люди увидят, что лезешь в квартиру, и вызовут 02. Никто не вызовет. У нас бандитская Вызовут. страна, у нас власть Как олигарх. вызовут-то? А? Еще как вызовут-то? Да, у нас никто не заступается, старух, ты что? Вот. А я на весь подъезд страх наложил. Меня все считают шизофреником почему-то. Шизофреником все почему-то считают. Твоя работа. А? Ты зачем всем Ну, говоришь, что я... нормальными делами занимался, а не черти чем. Правильно делаешь, что считаешь. Зачем ты всем сказал, что я шизофреник? А? Зачем ты всем говоришь, что Курдюков старший шизофреник? То есть я. Ну, все знают об этом. Да никто не знал, это ты болтала. Я сам видел. И сын Как рассказывал. ты мог видеть, что я болтала, а ты за спиной стоял? А у меня везде глаза и уши. Если бы ты стоял бы, я бы не болтала. А я через замочную скважину подслушивал. Чего? Через скважину замочную слушал. Вот. А я в подъезде никогда не выступаю. А ты с какой-то теткой, по-моему, из 26-й терла это. Чего? Тетка из 26-й терла. Чего перла? Что я шизофреник. Да какая разница, это врач может определить, шизофреник или нет. Ну ладно, мне сейчас идти, так что давай подписывай скорее квартиру. Чего? Квартиру подпиши! Хуй тебе, сука рваная! Еще я обозвала на день рождения, блин. Сука ты рваная, хуй тебе вместо квартиры! Зачем мне хуй? У меня свой есть.